«Демагог», — не оборачиваясь, сообщил папа. «Вздуть бы тебя по всем правилам». Я подскочил. «Па, идея! Это лучше, чем держать человека в заперти. Пока будешь вздувать, остынешь и сможешь выслушать меня с пониманием». «Я обдумаю это предложение», — сказал папа. «Кажется, излишне серьезно. Ой-ой-ой». И тоже удалился. Я снова вдавился затылком в подушку. Ясно было, что долгий арест мне вовсе не грозит. Часа через два цунами откатится, начнутся более спокойные объяснения. Будут фразы о моем легкомыслии, о том, что я совершенно не щажу родительские нервы, что безответственно отношусь к своим поступкам, что у меня младшая сестра, которой следует подавать пример, а я сам как детсадовское дитя. И что в наше чудовищное время, когда ежедневные разговоры о трагедиях с детьми, надо трезво смотреть на обстановку и не лезть в друзья к сомнительным типам. И кончится вся история в крайнем случае требованием. «Дай честное слово, что близко не подойдешь к этому наркотическому притону. И Чибису своему посоветуешь туда не соваться». А со временем строгость запрета смягчится, и все как-нибудь уладится. За косяком пыхтела от любопытства Лерка. Наверное, ждала, что папа и в самом деле исполнит свое обещание. Можно будет посмотреть. «Брысь от двери», — велел я. На родителей я не обижался. Если поставить себя на место мамы с папой, то в самом деле жуть. Сын таскается с приятелем в злачное место, где неизвестно кто занимается неизвестно чем. Они ведь не видели Яна Яныча, которому почему-то начинаешь верить с первой минуты. Не видели самолета по имени Евклид, капризно-добродушного шарнирчика, пилотов, у которых случилась неувязка с какими-то векторами. Ничего не знают про старого Арцеулова, который когда-то был Ленчиком. Понятия не имеют о таинственной маске и о часах, которые отзываются на улыбки. А может, это все и правда лишь приманка для доверчивых пацанов? Беспокойство снова колючками шевельнулось под рубашкой. Но я вспомнил о Гейкину улыбку. И в этот момент из прихожей долетела птичья трель входного сигнала. «Катюша, я открою». В напряженные моменты папа был особенно предупредителен с мамой. Я догадался, что он мягко шагнул к двери. «Слушаю вас». «Что? Кто? Драматург Ермилкин? Ну, я не совсем драматург, однако входите». Лязгнули замок и цепочка. Папа сказал: «Прошу». А вошедший произнес: «Извините за непрошенный визит. Его причина — неожиданные обстоятельства, о которых мне позвонили несколько минут назад. К счастью, мое заведение рядом с вашим домом». «Ян Яныч!» — ахнул я про себя. Бесшумно слетел с тахты и замер у косяка. «С кем имею честь?» — сказал папа, по-моему, как-то взъерошенно. «Ян Яныч Коженевский. Не удивляйтесь польскому звучанию. Деды-прадеды по отцу были поляками, политическими ссыльными. Красный костел неподалеку, их детище. А один из прадедов, кстати, родственник знаменитого английского писателя Джозефа Конрада, появившегося на свет, как известно, в Бердичеве». «В Таганроге», — сказала мама. «Извините, но все-таки в Бердичеве», — осторожно сказал Ян Яныч. «В Таганроге. Я работник издательства и кое-что понимаю в литературе». Я высунул голову и через две открытых двери увидел, как Ян Яныч наклонил голову. «Из уважения к вам, Екатерина Максимовна, я готов сделать поправку в биографии предка. Но все-таки в Бердичеве. А в Таганроге он просто жил одно время». «Мам, правда в Бердичеве», — сказал я, потому что в пятом классе писал сочинение про книжку Конрада «Зеркало морей». «Не смей подслушивать!» — излишне горячо возмутилась мама. А папа отозвался непонятным тоном: «Бердичев — известный город. Там родился, кстати, Глеб Яковлевич Садовский, мой соавтор. Да, фильм «Вороньи перья». «О!» — папа будто стал повыше ростом. «А вы смотрели?» «Естественно. И читал рецензию в новом экране». «Для владельца кафе вы весьма эрудированы», — с ехицей заметила мама. «Видимо, в отместку за Бердичев. Кстати, откуда вы знаете, как меня зовут? Это наш отпрыск выложил семейные данные». Ян Яныч улыбнулся опять. «Мое кафе раньше называлось «На острие иглы». А острие иглы Место, обладающее удивительными свойствами. Там скапливается масса всякой информации. Узнать, как зовут людей, к которым собрался в гости, — дело 2 секунд. А отпрыск ваш ни при чем. Хотя именно из-за него я обеспокоил вас визитом. «В таком случае проходите», — вдруг решила мама. «Гостей не держат на пороге? Нет-нет, не разувайтесь. У нас это не принято». Все прошли в большую комнату. Лерка скользнула туда же. Я с досадой вытянул шею. Теперь ничего не было видно. «Клим, иди сюда», — велела мама. «Нечего прятаться, если речь идет о твоих прегрешениях». Я заправил рубашку, подернул носки, пригладил волосы и опять растрепал себя, чтобы видели во мне пострадавшего узника. Встал у косяка в большой комнате, скрестил руки. Все теперь сидели на стульях, кружком. Лера притихла за маминым стулом. Ян Яныч коротко глянул на меня. «У Клима нет прегрешений. Скорее уж у меня. Мое заведение в соседнем дворе. Подозрительное кафе Арциулов с твердым знаком после «В». «Влияние современной моды, не так ли?» — заметила мама.